Глава 14. Денис. «Оставайся, Эль», — говорю я, быстро надевая куртку. «У твоей подруги день рождения. Веселись. Тебе совсем не обязательно ехать со мной». «Ну, как же не обязательно?» — завязывая на шее шарф, фыркает она. «Может, я тоже чем-то смогу помочь?» Мы выходим из ресторана. У крыльца уже стоит мой джип. Садясь в него, велю водителю ехать в отель и беру Элю за руку. «Не знаешь, какие лекарства нужны при ангине?» «Я, конечно, помню, чем лечила своих младших, но в Италии совсем другие лекарства». Узнав от Богдана, что у Дани ангина, я сразу решил поехать к нему. В детстве я болел ангиной по 2 раза в год, и всегда тяжело. Доходило даже до судорог. Помню, как меня несколько раз увозили из детдома на скорой. Эля замечает мое волнение и крепче сжимает руку. «Дети часто болеют, милый. Не нужно так волноваться». Впервые за всю жизнь я испытываю нечто подобное. Еще точно неизвестно, мой ли он сын, но уже переживаю за этого парнишку. Достаю телефон и, несмотря на поздний час, звоню знакомому доктору. «Виктор Палыч, привет. Можешь посоветовать толкового детского терапевта?» — спрашиваю я. «Привет, Денис. Педиатра имеешь в виду?» «Да, могу. Мартынова из семейной клиники, например». «А можешь попросить ее сейчас приехать в мой отель? Это очень срочно». «Сейчас?» — переспрашивает Виктор Палыч. «Уже 10 вечера, навряд ли она. Скажи ей, что я заплачу как за 3 выезда. Если нужно, мой водитель заберет ее из любой точки Москвы». «Дай мне пару минут», — говорит он и сбрасывает вызов. Убрав телефон от уха, поворачиваюсь к Элли. Она задумчиво смотрит в окно, щурит глаза и нервно дергает ногой. «Все в порядке?» «А?» — оборачивается она. «А, да, просто голова немного разболелась от вина». Обычно она не ведет себя так при головной боли. Явно нервничает. «Хочешь, Роман закинет тебя домой?» «Нет-нет, что ты. Сейчас выпью таблетку и пройдет». И, включив на телефоне фонарик, принялась копаться в сумке. В этот момент в руке вибрирует телефон, и я отвечаю на звонок Виктора Палыча и замечаю, что вместо таблетки от головной боли Эля выдавливает из блистера таблетку успокоительного. «Виктор Палыч», не сводя взгляд с Эли, произношу я. «Денис, она может приехать минут через 40». «Отлично. Сама доберется или отправить за ней водителя?» «Сама. И да, она сказала, что не нуждается в тройной оплате». Я поблагодарил его за содействие, убрал телефон и развернулся к Элли полубоком. «Ответь честно. Тебя напрягает вся эта история с ребенком, не так ли? Я же вижу, что ты весь день сама не своя, и не пытайся это скрыть». Эля прикладывает руку к груди. Неестественно смеется. «Напрягает? Конечно, нет, Денис. Я тебе уже сказала, что ничего не имею против мальчишки, и, как и ты, переживаю, что он заболел». В ресторане она опрокинула бокал вина и залила скатерть красным вином. Потом очень спутанно поздравляла в микрофон Зару. «К гадалке не ходи, Эля вся на нервах. И это 100% связано с появлением Дани. Я люблю ее, а еще люблю правду. Если она не готова к тому, что Даня будет жить в нашем доме, то пусть скажет об этом сейчас. Мне нужна женщина, которая будет добра к моему сыну, иначе ей не будет места в моем доме». «Да, я категоричен в таких вопросах. Хочу, чтобы хотя бы у моих детей было по-настоящему счастливое детство. Не позволю относиться к сыну как к чужому. Я знаю, что это такое. После того, как меня в 7-летнем возрасте взяли в приемную семью и спустя 2 месяца вернули обратно в детдом, я почувствовал, что такое быть чужим в семье. И не допущу, чтобы мой сын испытал это чувство на себе. Машина останавливается у входа в отель. Под удивленные взгляды персонала мы идем к лифту. Молча поднимаемся на этаж. Я тихо стучусь в номер. И спустя несколько секунд на пороге появляется Анна. Ее волосы растрепаны, в глазах пляшут черти. «Вы?» Она быстро дышит, переводит взгляд на Элю. «Мне сообщили, что Даня заболел. Я вызвал детского доктора. Я вытягиваю шею, смотрю на детскую кроватку. Ребенок не спит, мы можем войти?» Девушка не торопится отходить с порога. Подозрительно смотрит на меня, немного наклоняется, втягивает носом воздух, как будто принюхиваясь. «Вы пьяны?» — вдруг спрашивает она. «Нет», — усмехаюсь я. «И как она почувствовала? Я же выпил всего один бокал виски». «Милая Анна», — вежливо заговорила с ней Эля. «Мы просто хотим помочь. Разрешите нам побыть в номере до приезда доктора». Анна скрещивает руки на груди, прищуривается. «А вы, простите, кто?» «Элеонора, невеста Дениса Алексеевича», представляется Эля и протягивает ей руку. «И чем вы можете мне помочь, Элеонора?» усмехается Анна, игнорируя ее руку. «Моральная поддержка мне не нужна, а с ребенком я справляюсь сама». Переводит на меня злющий взгляд и вздергивает подбородок. «А вы, уважаемый Денис Алексеевич, для начала дождитесь результатов ДНК-экспертизы, а потом начинайте вести себя как отец. Я не разрешаю вам приезжать к ребенку, когда вздумается. А еще будьте так добры, попросите своих подчиненных не приходить сюда каждые 5 минут, чтобы узнать, все ли у нас в порядке. А если точнее, велите им не следить за мной», — взвизгивает она и хлопает перед нами дверью. «Вот это да!» — шокированно моргает Эля, и из ее рта вырывается смешок. «Как она общается с хозяином отеля?» «Сам бы никогда не подумал, что такое хрупкое создание способно так дерзко разговаривать». «Неожиданно, неожиданно», — удивляюсь я, приходя в себя от того, каким тоном поговорила со мной Анна. «Не скрою, я привык, что девушки разговаривают со мной несколько иначе. У них резко меняется голос на приторно-сладкий, они без конца поправляют волосы. А сейчас чувствую себя ребенком, которого за что-то отчехвостили. И от этого губы растягиваются в улыбке». «Может, Богдан перегнул палку? Я просил его всего лишь присматривать за Анной, а не надоедать ей каждые 5 минут», — говорю я, идя к лифту. Эля резко сменяет тему, заговорив о светильниках коридора, которые нужно поменять. Мы спускаемся в холл и решаем дождаться доктора там. Аня. «Не отель, а дурдом. Проходной двор». Злобно выплевываю я, прижимая к себе Даню с градусником под мышкой. «Приехал, заботливый папочка, еще и пьяный». Вспоминаю, как горничная говорила, что когда он выпьет, у него крыша едет и по позвоночнику бежит дрожь. Наверное, мне стоило быть немного сдержанней в разговоре. Вдруг он ворвался бы в номер и разнес все тут. А еще хуже, оставил бы на мне такие же синяки, как у той Ольги. Но я не сумела воздержаться от срыва. Весь день как на пороховой бочке. Стоит только прилечь — стучат. Стоит уйти в туалет — стучат. Стоит приступить к еде — стучат. Стучат, стучат, стучат без конца. И даже вечером не могут оставить нас в покое. Только я собиралась уложить спать Данечку и самой уже прилечь, как на тебе, в номере снова гости. Но сколько можно уже? Достаю градусник, вижу 38,7 и опускаю плечи. «Сладкий ты мой!» — целую в макушку Даню и соглашаюсь, что его действительно не помешает показать детскому доктору. Хоть и на том спасибо Золотову. Рядом со мной на диване вибрирует телефон. Вижу фото сестры и, быстро засовывая градусник в футляр, тороплюсь ответить. «Ну, слава богу!» — возмущаюсь в трубку. «Ксюш, я тебе весь день пытаюсь дозвониться. Ты читала мои СМС?» «Читала, ага. Привет, кстати», — жуя, говорит она. «Ну, я вообще в шоке, конечно. Объявился, значит», — неожиданно смеется сестра. «Ксюш, это не смешно. Ты понимаешь, что он хочет забрать у меня Даню?» «Да понимаю я все, просто...» «Блин, Ань, не до судов мне сейчас, понимаешь? У меня на носу контракт с одним модельным. Он заберет у меня сына!» — кричу я, закипая от злости. «Какой к черту контракт? Это и твой ребенок, Ксюш! Твой, слышишь? Ты родила его, ты мать! И просто так, сидя там на диване и жуя что-то, распоряжаешься его судьбой?» «Эй, стопэ!» — сердито изрекает сестра. «Ты просила родить его для тебя. Я родила. Ты обещала, что все проблемы с ребенком будешь решать сама. Обещала. Что сейчас от меня хочешь, не пойму. Чтобы ты написала заявление в суд и потребовала оставить Даню с тобой. Это несложно, Ксюш, и не займет много времени. Просто сделай это ради меня, умоляю». Я расплакалась и, глотая слезы, запищала в трубку. «Ты же знаешь, как он мне дорог. Знаешь, что я не смогу без него, и других детей у меня никогда не будет. Меня предал муж, теперь хотят забрать самое ценное, что у меня осталось. Я больше не смогу быть с ним, я не смогу гулять с ним, наблюдать, как он растет. Он будет жить в чужом доме, с тираном, который поднимает руку на женщин, который...» «Ладно, ладно, только не ной, ага», — недовольно ворчит сестра. «Когда там будет готов этот ДНК?» «Через 2-3 дня», — всхлипываю я. «Позвони, как получите результаты. Приеду. Хотя, будь уверена, ребенок точно его. Так что не настраивай себя, что результат будет отрицательным». «И да, кстати, с чего это он вдруг тиран?» Я, не находя себе места от радости, выкладываю ей весь наш разговор с горничной. Ксюша смеется. «Да ну, систер, брось, гонит она. Может, уволил ее за дело, вот и мстит? Денис норм, мужик. Не знаю, как сейчас, но раньше он был тем еще раздолбаем, и уж если выпивал, то веселился весь персонал. Только шутки и отмачивал. И с девушками он был всегда вежлив, кстати». На заднем плане слышится мужской голос. «Почему еще не готова? У тебя выход через 10 минут». Ксюша, видимо, прикрыв трубку рукой, что-то отвечает и через пару секунд быстро тараторит. «Ладно, мне пора. Короче, позвонишь, как понадоблюсь». И скидывает вызов. «Выход через 10 минут?» — повторяю про себя слова мужчины. «Что это значит?» «Сестра не певица, не актриса, а значит, взялась за старое? Она снова танцует стриптиз?» Так вот, какие контракты с ней заключают в модельных агентствах. После того, как ее избил один из посетителей ночного клуба, в котором она танцевала тайком от нас с бабушкой, Ксюша дала слово раз и навсегда завязать с этим. «Хочу позвонить сестре и напомнить, что было с бабушкой, когда та узнала, что Ксюша танцует полуголой в ночном клубе, а заодно воскресить в ее глупом мозгу последствия от такой работы». Но останавливаю себя. Знаю, сестра рассердится, что я как старшая лезу в ее жизнь, и, не дай бог, передумает помогать мне. Даю Дане жаропонижающее. В дверь стучат. Видимо, пришел обещанный доктор. Открыв дверь, провожу пожилую женщину в номер. Следом за ней идут Денис со своей пассией. Элеонора смотрит на меня с нескрываемым пафосом, а взгляд Дениса очень тревожный. «Все еще температурит?» — спрашивает он, и, подойдя к кроватке, по-доброму улыбается. «Привет, малыш. И чего это ты вдруг вздумал заболеть?» Он достает его из кроватки. Даня, на удивление, даже не боится его. Денис разворачивает сына к доктору, а я в это время смотрю на Элеонору. Красивая блондинка с ледяными глазами скрещивает на груди руки и оценивающим взглядом проводит линию от моих носков до макушки. усмехается, выгибает идеально очерченную бровь. «Да, действительно, ангина», — заключает доктор. «Можно я присяду?» — спрашивает она у меня. Я киваю. Доктор, расположившись в кресле, долго пишет на листке, подает его мне и около 5 минут рассказывает по пунктам. В этот момент номер разрезает звонкая мелодия. Денис торопливо достает из кармана кожанки телефон и, глядя на экран, хмурит брови. «Анна, подержите», — говорит он, передавая мне Даню, и, отойдя в сторонку, прижимает телефон к уху. «Алло? Кто? Да, помню». Он бросает на меня удивленный взгляд. Просит звонящего подождать пару секунд и идет к двери. Элеонора и я провожаем его настороженным взглядом, и в этот момент меня отвлекает доктор. «Здесь все понятно», — спрашивает она. «Вот это давать 2 раза в день, а этим промывать нос». Она проводит рукой по темным кудряшкам сына и улыбается. «Поправляйся, богатырь». Элеонора вместе с доктором выходят за дверь. Я достаю из сумки пижаму, чтобы переодеть Даню, и замечаю на журнальном столике ярко-красный ежедневник. «Посиди тут, крошка», — усаживая Даню в кроватку, даю ему игрушки и, прихватив ежедневник, бегу к двери. И замираю у номера, наблюдая, как Элеонора отчитывает горничную Ольгу. Ольга прикладывает руку к груди, достает из кармана ту же самую связку ключей, которую показывала мне, и трясет ими перед Элеонорой. «Я даже ключи достала. Они почти уехали, клянусь. Я же не виновата, что ребенок заболел», — возмущается девушка. Я машинально шагаю внутрь и тихо прикрываю дверь. Вот почему эта Ольга так настаивала, чтобы мы уехали. Ее попросила невеста Золотова. В голове крутятся слова Ксюши о Денисе, и сам собой назревает вопрос. Так может, этот Золотов и правда никакой не деспот? В голове начал складываться пазл. По просьбе этой снежной королевы Ольга решила меня запугать и тем самым добиться, чтобы мы сбежали. Значит, невеста Золотова точно не рада, что у ее жениха появился сын. В спину ударяется дверь. Я, скривив лицо от боли, отхожу в сторону. «Простите, Ань», — Денис неожиданно прикладывает руку к моей спине. «Не сильно ударил». «Все в порядке», — подняв на него взгляд, отвечаю я. «Спасибо за доктора. Сможете привезти лекарства, которые ему назначили?» «Дайте рецепт», — говорит он, и, отстранившись от меня, идет к кроватке. Стоит только Денису взглянуть на Даню, и его лицо тут же трогает теплая улыбка. «И кто тут у нас?» Он достает из кроватки Мишку и, взяв его за лапы, приближает к Дане. «Не болей, мой дружок», — не своим голосом говорит Денис. «Поправляйся и пойдем скорее гулять. Будем кататься на горке и качаться на качелях. А еще я поделюсь с тобой своим вкусным медом». Он достает из кармана куртки небольшую баночку меда и протягивает его мне. «Взял для него в ресторане», — шепчет Денис. «Детям до 3 лет мед давать нежелательно», — отвечаю я. «Вот же», — Денис кусает изнутри щеку. «Сколько всего нужно знать», — улыбается он и, переведя взгляд на Даню, о чем-то задумывается. А через несколько секунд выпрямляется, поворачивается ко мне и, пристально глядя в глаза, горько улыбается. «Знаете, мне вас искренне жаль, Анна», — неожиданно произносит Денис. «Вы отчаянно боретесь за сына и даже не подозреваете, что играете в одни ворота». «О чем вы?» — спрашиваю я, внезапно охрипнув. «Только что мне звонила ваша сестра. Она поведала мне о вашей затее с судом и предложила сделку. 2 миллиона рублей за то, что она добровольно откажется от материнских прав». После этих слов номер резко покидают запахи, звуки, цвета. Все обволакивается густым туманом, в котором звенят страшные слова Дениса. 2 миллиона рублей за то, что она добровольно откажется от материнских прав. Я застывшим взглядом смотрю на него. По щекам скатываются слезы. «Как она могла?» — дрожащим голосом шепчу я и прикладываю руку к дрожащим губам. «Не могу поверить, что Ксюша так жестоко предала меня. Бог ты мой! Она с такой легкостью выбрала деньги вместо родного ребенка». Денис смотрит на Мишку, переводит взгляд на Даню, затем на меня. Кладет игрушку в кроватку и пересаживается ко мне на диван. «Я вижу, что вы его очень любите, и с моей стороны будет очень жестоко разлучать вас с сыном». Он неожиданно накрывает теплой ладонью мою руку и заглядывает в мокрое лицо. «Если окажется, что Даня мой сын, вы согласитесь жить в нашем доме?» Я теряю дар речи и даже не успеваю ничего сказать, как Денис продолжает. «Он всегда будет рядом с вами, и ему будет гораздо проще адаптироваться в новой обстановке. А нам не придется искать няню», — улыбается он. Мутным взглядом замечаю на пороге номера размытую фигуру. Вытираю лицо и встречаюсь с разгневанным взглядом Элеоноры. «Я-то буду согласна жить с его сыном в доме. Пойду на все, чтобы нас с ним не разлучили. Но уживусь ли я с ней?»